Глава 6. Израильтяне стали творить дела, ненавистные Господу, и Господь на 7 лет отдал их в руки медианитян. Тяжким было иго медианитян, и израильтяне устраивали себе убежище в расщелинах скал, в пещерах и на неприступных вершинах. Только бывало у израильтян кончится сев, как нагрянут медианитяне, а с ними амаликитяне и восточные племена. Станут они лагерем на земле израильтян и уничтожат урожай по всей стране до самой Газы, не оставляя израильтянам ни еды, ни овец, ни быков, ни ослов. Враги приходили со своими стадами, со своими семьями, многочисленные, словно саранча. Не счесть их было, не счесть было их верблюдов. Приходили и грабили страну. Вконец, разоренные медианскими набегами, израильтяне воззвали к Господу. Израильтяне взывали к Господу, прося защиты от медианитян. И он послал к израильтянам пророка. Пророк сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Я вывел вас из Египта, избавил вас от неволи. Я спас вас от египтян и от всех ваших врагов. Я всех их прогнал прочь, а их земли отдал вам. Я сказал вам: ваш Бог — это я, Господь. Не служите богам амореев, народа, на чьей земле вы живете. Но не послушали вы меня». Ангел Господа пришел и сел под дубом в Офре, что была во владении Иоаса из рода Авиезера. Гедеон, сын Иоаса, в это время обмолачивал пшеницу в давильне для винограда, чтобы медианитяне не заметили. Ангел Господа явился ему и сказал: «Могучий воин, с тобою Господь». Гедеон ответил: «Прости, господин мой. Если и впрямь Господь с нами, то почему случилось такое? Где чудеса Его, о которых говорили наши отцы? Ведь они рассказывали, как Господь вывел нас из Египта. А что теперь? Господь нас оставил, отдал в руки медианитян». Господь обратил на него свой взор и сказал: «Иди, могучий, избавь Израиль от медианитян. Отныне ты мой посланник». Гедеон ответил: «Прости, господин мой, как могу я избавить Израиль, если и род мой последний среди родов Манассии, и сам я младший в своей семье?» Господь сказал: «Я буду с тобой, и ты перебьешь медианитян всех до одного». Гедеон попросил: «Если я угоден тебе, дай знак, что это ты, именно ты говоришь со мною. Не уходи, пока я не вернусь, я принесу тебе угощение». «Я посижу здесь и подожду тебя», — ответил гость. Гедеон пошел и приготовил мясо козленка, а из эфы муки испек пресных лепешек. Он положил мясо в корзину, налил отвар в котелок и отнес гостю, сидевшему под дубом: «Положи мясо и лепешки на эту скалу и вылей на них отвар», — велел ему Божий ангел. Гедеон повиновался. Ангел Господа коснулся мяса и лепешек концом своего посоха, и вышел из скалы огонь и сжег мясо и хлеб. Ангел Господа скрылся из вида. Понял тогда Гедеон, что это был ангел Господа. «О, владыка Господь, горе мне!» — сказал Гедеон. «Я видел ангела Господнего лицом к лицу». Но Господь ответил: «Все хорошо, не бойся, ты останешься жив». На том месте Гедеон воздвиг Господу жертвенник и дал этому жертвеннику имя Яхве Шалом. Он и по сей день стоит в Офре, что в наделе Авиезера. В ту ночь Господь сказал Гедеону: «Возьми быка из отцовского стада, быка откормленного, 7-летнего. Разрушь принадлежащий твоему отцу жертвенник Ваала и низвергни Ашеру, которая там стоит. На той вершине воздвигни для Господа твоего Бога жертвенник и разложи на нем все необходимое. Взяв откормленного быка, принеси его в жертву всесожжения, а на дрова пусть пойдет низвергнутая тобою Ашера». Гидеон выбрал из числа своих людей 10 помощников и сделал, как велел ему Господь. Но совершил он все это не днем, а ночью, потому что боялся и своих родственников, и прочих жителей селения. Наутро встали жители селения и видят. Жертвенник Ваала разрушен, Ашера, что стояла рядом, низвергнута, а на новом, только что построенном жертвеннике принесен в жертву откормленный бык. «Кто это сделал?» — спрашивали люди друг у друга. Искали, доискивались и разузнали. Это сделал Гидеон, сын Иоаса. Жители селения сказали Иоасу: «Выдай нам своего сына, он должен умереть. Он разрушил жертвенник Ваала и низверг Ашеру, что стояла рядом». Но Иоас ответил тем, кто его обступил: «Вам ли защищать Ваала? Вам ли за него заступаться? Кто будет защищать его, не доживет до рассвета. Если он бог, то пусть сам поборется, когда разрушают его жертвенник». В тот день Гидеону дали имя Ирубаал, что означает «пусть Ваал поборется с ним», ведь он разрушил жертвенник Ваала. Мидианитяне, амаликитяне и восточные племена, собравшись вместе, пришли и стали лагерем в Изреэльской долине. И вошел тогда в Гидеона дух Господа. Гидеон протрубил в рог, и за ним пошел род Авиезера. Разослал вестников, за ним пошло все племя Манассии. Послал вестников к племенам Ассира, Завулона и Нефалима, и эти племена тоже отправились на войну. Гидеон сказал Богу: «Ты действительно моей рукою спасешь Израиль, как обещал. Смотри, я кладу здесь, на таку, только что остриженную шерсть. Пусть на шерсти выступит роса, а земля вокруг останется сухой. Вот тогда я поверю, что ты и в самом деле спасешь Израиль моей рукою, как обещал». Так и случилось. Наутро Гидеон встал, принялся выжимать шерсть, и из нее потекла вода. Он набрал целую чашу. Гидеон сказал Богу: «Не прогневайся, я попрошу тебя еще об одном, последнем знамении с этой шерстью. Теперь пусть шерсть останется сухой, а на земле вокруг пусть выступит роса». В ту ночь Бог так и сделал. Шерсть осталась сухой, а по всей земле была роса.